Вслед за ним явились таможенники и занялись нашими паспортами. Их сменили чиновники из управления портом, предъявившие капитану счет. Столько-то рублей за услуги лоцмана, столько-то за пользование кранами и так далее. Капитан в обычной своей строго вежливой форме отделал их на все корки и сказал, что они берут слишком дорого, но они только пожимали плечами и смеялись. Самым последним русским, поднявшимся на борт, был лоцман, не тот, с которым мы уже познакомились, а другой. Лицо у него было встревоженным. «В открытом море сильный шторм», — сказал он капитану, — «от 6 до 8 баллов, но будет хуже. Рекомендую вам переждать до утра на рейде». Он назидательно поднял палец. «Там вам придется очень туго». Капитан несколько раз прошелся по каюте. Я знал, как он торопится, но имело ли смысл рисковать? Наконец он сказал: «Полагаю, вы правы, и нам лучше в море пока не выходить». В дверях каюты я столкнулся с помощником, успевшим услышать последнюю фразу. Он грустно посмотрел на меня. «Знаете, мистер Хэриот, это ведь не первый такой случай. Ручаюсь, на якоре мы стоять не будем. Капитана Расмуссена штормом не напугать, так что готовьтесь». Я сел было писать дневник, но меня одолела зевота, а койка выглядела чрезвычайно заманчивой. Такая неподвижная, такая удобная, и день ведь выдался на редкость длинный. Противный скупердяй мистер Биггинс. «Биггинс говорит...» Я покрепче ухватил трубку, а другую руку сжал в кулак так, что ногти вонзились в кожу. Мистер Биггинс имел обыкновение долго и мучительно колебаться, доводя меня до исступления. Вызвать ветеринара, по его понятиям, значило пустить в ход последнее отчаянное средство. И для него было истинной пыткой решать, пора уже или все-таки можно немножко погодить. В довершение, если мне, тем не менее, удавалось прорваться к нему на ферму. Он со ослиным упрямством избегал следовать моим советам. Я хорошо понимал, что так ни разу и не смог ему угодить. Он донимал меня в довоенные дни, и теперь, когда война кончилась, ничуть не изменился, только немного постарел и стал еще упрямее. «Что случилось, мистер Биггинс?» «Ну, тёлка у меня того...» «Хорошо. Утром приеду, посмотрю её». «Эй, погодите минутку!» Мистер Биггинс всё ещё не был уверен, стоит ли мне приезжать или не надо, хотя уже решился позвонить. «А смотреть-то её нужно?» «Право, не берусь судить, как она себя ведёт». Длительная пауза. «Да вот легла и лежит». «Лежит. Видимо, что-то серьезное. Приеду, как только смогу». «Да погодите вы! Не так уж она давно и лежит». «Так сколько же?» «Последнюю пару деньков всего-то». «Она что, вдруг легла и не вставала больше?» «Да нет же, нет, какое там!» Моя тупость его явно раздражала. «Неделю не ела, а вот теперь и легла». Я набрал полную грудь воздуху и тихо его выпустил. «Так, значит, она неделю болела, а теперь совсем обессилела, и вы решили меня вызвать?» «Ну, да. Глаза-то у нее вроде ясные были, покуда она не слегла». «Хорошо, мистер Биггинс, сейчас приеду». «Приезжать-то вам так уж нужно, не то ведь...» Я повесил трубку. По горькому опыту я знал, что такой разговор может длиться до бесконечности. И еще знал, что почти, наверное, еду к обреченному животному. Но вдруг, если поторопиться, что-то все-таки удастся сделать. У мистера Биггинса я был через 10 минут, и встретил он меня, как обычно, руки в карманах,